Глава 8. Самоэль узнал, где держат Астароты, и поспешил туда. «Эх, дружище, и как тебя занесло сюда?» — приговаривал он, подходя к подвешенному брату. «Эй, ты все еще здесь? Спящая красавица, очнись уже!» Он поднял его голову. «У-у-у, так, ладно». Самоэль приложил свои ладони к груди Астарота, закрыв глаза, прошептал нужные слова и отдал ему немного своей силы. Он не был уверен, но, к счастью, это помогло. Астарот открыл глаза. «Очнулся? Ты как?» «Бывало и лучше», — просипел Астарот. «Это уж точно. Ты посмотри на себя. Ты-то что тут забыл?» «Да, я тут так, мимо проходил. А тут, смотрю, ты висишь. Решил спросить, помощь не нужна?» «Так, ладно, поболтаем позже. У нас на все про все всего 3 часа». «Почему?» «Потому что, если через 3 часа я не появлюсь перед Келли, она выйдет из укрытия и призовет Вуайля». «Что? Ну как? Разве она может призвать демона?» «Ну, во-первых, ты много пропустил, и пока ты тут отдыхал, она работала, не покладая рук. И поверь, она тебя еще удивит. А во-вторых, Вуайль сам придет к ней, как только она окажется незащищенной. Тогда поторопись и освободи меня». «У меня 2 новости, хорошие и не очень. С какой начнем?» «Последнее время произошло столько плохого, что, думаю, лучше начать с хорошей новости». «Хорошо. Ты знаешь, что цепи, которые сейчас на тебе, не просто цепи. О чем ты? Этими цепями в свое время был прикован Прометей. Ты можешь гордиться». «И это, по-твоему, хорошие новости?» — возмутился Астарот. «А что, разве нет? Надеюсь, и плохая новость по значительности будет такой же. Думаю, тут все несколько сложнее. На цепи наложено страшное заклятие. Я такого не видел. Может, из старых?» «И?» «Я не могу открыть их». «Вот же ж. Ладно, иди к ней и скажи, что все в порядке, и я скоро приду». «Ты спятил? Снова хочешь заставить ее ждать? Ты же тоже не знаешь, как снять цепи». «Это не важно. Ты просто должен успокоить». Астарот не договорил. Самоэля отшвырнула в сторону. «Ну, дела. И кто тут у нас такой недружелюбный?» Самоэль постарался сфокусировать взгляд. Увидев, кто перед ним, он усмехнулся. Этого стоило ожидать. «Здравствуй, Самоэль. В прошлый раз ты так поспешно ушел и даже не поздоровался», сказала Элизастра. «Какой я невежливый, однако», сказал Самоэль с неподдельным отвращением, смотря на девушку. «Так я и знал. Было что-то странное в тех слухах о том, что у тебя чувство к Астароту. Ты ведь никого, кроме себя, не любила». Она улыбнулась. «Да, тебя мне обмануть никогда не получалось. Да и никому. Ты же у нас такой проницательный», сказала она. «Спасибо за комплимент. С удовольствием бы поболтал. Да мне пора». Он хотел исчезнуть, но не получилось. «Что такое?» — спросила Элизастра с насмешкой. «Не получается». Самоэль посмотрел наверх. Там была изображена пентаграмма. Элизастра снова рассмеялась. «Надо же, какая неприятность. Видимо, тебе придется задержаться». Самоэль посмотрел на Астарота. Тот опустил голову. Самоэль был последним шансом на то, чтобы с ней ничего не случилось. Но теперь... «Кстати говоря, раз ты тут задержался, я хотела кое-что узнать». Она присела на камень и посмотрела на Самоэля. «Астарот клюнул на эту пустышку из-за того, что она похожа на меня?» Он испытывал чувства. «А ты? Получается, ты тоже?» «Ну уж нет. прервал ее Самаэль. «Не обольщайся. Ты и она совсем не похожи. Чтобы ей стать похожей на тебя хоть немного, ей надо очень сильно опуститься». Улыбка исчезла с ее лица. «Что такое? Кажется, я задел тебя». «Ни капли. К тому же, скоро вы узнаете настоящую силу любви». «О чем ты?» — спросил Астарот. «Любовь — прекрасное чувство. Благодаря ему ты паришь без крыльев, благодаря ему бесконечно счастлив. Но у этого высокого чувства есть и обратная сторона, как и у всего остального. Говори конкретнее. Вы же уже поняли, о чем я. Боль, гнев, разрушение — все это идет бок о бок с любовью. Любовь беспощадна. И скоро вы это узнаете, испытав боль от потери. Лучше выпусти меня. Не то я обещаю, как только выберусь, твоя милая головка попрощается с телом. Мне плевать, похожа ты или нет. Для меня ты тварь, от которой стоит избавить мир». «Ух ты! И почему я раньше не видела в тебе этого? Ты очень милый, оказывается». «Я сделаю», — сказал Астарот. «Сделаю все, что скажете. Только не троньте ее». «Конечно, ты сделаешь», — сказала Элизаздра. И, подойдя, провела рукой по щеке. «Сделаешь, потому что любишь ее, а она любит тебя. Поэтому и она сделает то, что должна. Такова истинная сущность любви. Это жертва. И всегда в конце больно». Сказав это, Элизаздра исчезла. «Черт!» — крикнул Самаэль и ударил кулаком в скалу. Астарот лихорадочно соображал, что можно сделать, но ничего не шло в голову. Он знал, что в любую минуту она может появиться здесь вместе с Вуайлем. Но что он может сделать? Келли сидела и качалась в кресле. Возможно, потому что она так часто смотрела на часы, время казалось бесконечным. Уже прошло 3,5 часа, но она решила подождать еще немного, хотя беспокойство уже давно переросло в панику. Закрыв глаза, с силой нажала на них, и в следующую секунду случилось что-то невероятное. Она снова была в той пещере, только на этот раз здесь был еще и Самаэль. Он лежал на полу, она подбежала к нему, перевернула, увидела, что в груди у него рана, а руки ее были в крови. «Самаэль», — шептала она. Тут же резко подняла голову в поисках Астарота и увидела. Он все так же был прикован цепями. Позади него стояла Элизаздра, а Вуайль прижимал нож к его горлу. «Нет, нет», — шептала она со слезами на глазах. Элизаздра подняла его голову, а Вуайль провел ножом по горлу, откуда сразу потекла кровь. В этот миг она пришла в себя. Что это было? Видение будущего или уже прошлого? Келли не знала, что делать, но знала, что больше ждать точно не будет. Одевшись, выбежала на улицу и громко крикнула: «Вуайль!» «Знал, что не заставишь себя долго ждать. Понравилось мое послание?» — спросил он, появившись. «Они живы?» — спросила она. Он не ответил, лишь улыбнувшись, протянул руку. Посомневавшись буквально секунду, она протянула руку. Секунду спустя они уже снова были в пещере. Она тут же выдохнула, и Самаэль, и Астарот были живы. «Вот видишь, они живы, по крайней мере, пока». «Келли, зачем ты здесь? Я же говорил, чтобы ты ждала», — сказал Самаэль. «Думаю, мое послание не оставило ей выбора», — улыбнулся Вуайль. «Кстати говоря, за кого твое сердце дрогнуло сильнее? Самаэль или Астарот?» Келли молчала. Сейчас было неважно, что говорит Вуайль. Главное, они живы. «Отпусти ее, я сделаю», — сказал Астарот. «Ты только посмотри, какой ты стал слабый из-за этой хваленой любви. Голос принадлежал Элизаздре. Келли обернулась. Злость переполняла ее. Как она могла так поступить? Он любил ее, он искал ее, а она предала. «Ты! Как ты могла так поступить?» — спросила она, не сдержавшись. «О чем ты? Я ничего не сделала. Он любил тебя. Я его не заставляла. Он сам решил сделать из себя жертву. Я всего лишь подыграла». Она не закончила. Келли была поражена той равнодушностью, с какой она говорила. Ее злило, что Элизаздра не чувствует вину за то, что он жил все это время в постоянных поисках. Все произошло очень быстро. Вытянув руку, она пожелала, чтобы та умерла. И она и правда начала хватать ртом воздух. Затем Келли подняла вторую руку, и девушка оторвалась от земли. Вуайль сделал шаг, но резко посмотрев на него, Келли отшвырнула его в сторону. «Сдохни! Пусть все кончится!» «Келли!» — крикнул Самаэль. Она посмотрела на него, и он был удивлен. От ее глаз шло свечение. Они стали ядовито-зеленого цвета. «Остановись!» «Почему?» Он показал на Астарота, и она увидела, что и Астарот задыхался. «Что это?» — спросила Келли, посмотрев на Вуайля. «У них связь. Все, что случится с ней, случится и с ним». «Что?» «Посмотри на ее левую руку», — сказал он. Она опустила ее и, подойдя, посмотрела на ее левую руку. Там шла линия, она была проведена от середины ладони до указательного пальца. А затем, подойдя к Астароту, увидела, что и у него такой же знак. «Вот видишь, выбора нет. Сейчас ты должна решить. Ты можешь уйти и жить спокойно. Но тогда эти двое умрут». «А если нет?» — спросила Келли. «Видишь эти цепи?» Вуайль указал на те цепи, что держат Астарота. «Чтобы их снять, ты должна сделать малость. Ради любви. Чего не сделаешь, верно?» «Говори уже», — крикнула она. «Чтобы Ромео жил, Джульетта должна умереть», — сказал Вуайль с насмешкой. «Нет», — крикнули в один голос Самаэль и Астарот. «И как это работает?» — спросила она. «Нет, Келли, умоляю, хоть раз, пожалуйста, хоть раз сделай, как я прошу», — взмолился Астарот. «Ты не можешь этого сделать. Нет, не вздумай», — говорил Самаэль, смотря на нее. «Как это работает?» — Келли повторила вопрос. «На цепи наложено заклинание, и снять их можно, только если ты добровольно пожертвуешь своей жизнью. Как только твои руки окажутся на цепях, они спадут. А я?» «А ты исполнишь свой долг перед любимым», — сказала Элизаздра. «Ты ничего не почувствуешь. Это быстрее, чем засыпать». Может, Келли это всего лишь казалось, но сейчас в глазах Элизаздры она видела сочувствие и извинение. Келли посмотрела на Астарота и подошла ближе. «Нет, пожалуйста, не делай этого. Не заставляй снова проходить через это. Я не смогу без тебя. Нет, не делай это ради такого, как я». «Ради такого, как ты?» Она улыбнулась. «Я всегда задавалась вопросом, зачем я здесь, для чего живу, но теперь я знаю. Я жила, чтобы встретить тебя, полюбить тебя, жить для тебя и умереть за тебя». «Нет, нет, я против. Почему ты не спрашиваешь, чего хочу я? Ты сейчас это делаешь не ради меня, ради себя. Ты не хочешь жить без меня. Так почему думаешь, что я буду жить без тебя?» «Я люблю тебя, Астарот», — сказала она и взялась за цепи. А дальше ничего. Пустота и темнота. Ни боли, ни мыслей, ничего. Ее тело упало к ногам Астарота, а затем и цепи слетели. Он тут же кинулся к ней. «Ну, вот и все. Теперь дело за малым. Я оставлю вас ненадолго». Вуайль исчез. Астарот не мог поверить в то, что только что произошло. Она так просто отказалась от жизни ради него, а он не может, не хочет жить без нее. Элизаздра одним движением руки нарушила пентаграмму, и Самаэль смог выйти из круга. Он тоже подбежал к ней. «Прости», — сказала Элизаздра. Злость завладела Астаротом, и он, оставив тело Келли, поднялся и собрал в руках энергетический шар. «Астарот, не глупи. Ты прекрасно знаешь, у вас связь. Если умрет она, то и ты тоже», — напомнил Самаэль. «Да? Наплевать. Теперь меня здесь уже ничего не держит», — процедил Астарот. «Уверен? Разве ты не хочешь спасти ее?» — спросила она. «О чем ты?» «Ты прекрасно знаешь, что Вуайль ничего не делает, не имея в запасе пару козырей». «И что?» На секунду у него промелькнуло: «Еще не все кончено. Она не умерла. Ну, точнее, конечно, умерла, но в твоих силах вернуть ее. Здесь и сейчас лишь оболочка. А ее душа у Вуайля». «Как это?» — спросил Самаэль. «У него есть флакон. Слышали о таком? Старинный предмет, сотворенный алхимиками. Он способен удержать душу. Именно в том флаконе я и провела последние 5000 лет, пока ему не понадобилась твоя помощь». «Почему ты помогаешь?» — спросил Астарот настороженно. «Только не говори, что у тебя есть чувства». «Не к тебе, к Люциферу». Положив аккуратно тело, Самаэль поднялся. Элизаздра молча опустила взгляд. «Да, ее называли самым прекрасным ангелом. Сравниться с ней мог только Люцифер. Полагаю, поэтому...» «Нет, внешность здесь ни при чем. Мы близки по духу». «Надо же! Расставляла сети, казалась такой холодной, но сама угодила в ловушку под названием «любовь», — усмехнулся Самаэль. «Верно». Она тоже усмехнулась. «Любовь порабощает, делает нас слабыми и управляемыми». Она посмотрела на тело девушки. «Вуайль узнал о моих чувствах и однажды, придя ко мне, пообещал, что я смогу быть с ним, если только помогу». Она посмотрела на Астарота. «И ты согласилась? Ты даже не задумалась над тем, сколько боли причинишь?» — спросил тот. «Подумала ли я? А ты? Думал хоть раз о том, что причиняешь боль Самаэлю, любя ту, что и он любит? А ты?» — она посмотрела на Самаэля. «Думал ли ты о том, что причиняешь боль этой девушке своим признанием? Она не может ответить на твои чувства и мучиться. Я видела это в ее глазах, когда она посмотрела на тебя. Она словно извинялась. А о том, что Самаэль любит ее, что брат влюблен в его возлюбленную, тебе разве не больно от этого?» — спросила она у Астарота. А затем улыбнулась. «А она? Разве она думала о том, что делает больно? Она просто не захотела жить без тебя. И поэтому поступила так. Любовь немилосердна». Она помотала головой. «Она эгоистична. Так что не думаю, что вы имеете право судить меня». «Что мы можем?» — спросил Самаэль. «Ты ступай к Люциферу и доложи все. А ты иди вслед за братом и останови его». Самаэль, кивнув, исчез. Астарот тоже хотел, но она успела поймать его за руку. «Что?» — спросил он. Она подняла вверх левую руку, а затем достала нож и разрезала элемент связи. «Так тебе будет легче». Она горько усмехнулась. «Не думаю, что он сделал это, чтобы обезопасить меня. Скорее всего, он бы воспользовался этой связью, когда решил бы, что не справляется. Видимо, он и сам не до конца уверен в своем решении». Она подошла и, положив руки ему на грудь, прочитала заклинание передачи силы. В следующую секунду она бы упала, но Астарот поймал ее. «Зачем?» — спросил он. «Прости, я ведь и правда не хотела делать тебе больно». Она посмотрела на девушку. «Я рада, что ты нашел ту, ради которой действительно стоит рискнуть. Не потеряй ее». «Не потеряю», — сказала Астарот. «Ты будешь в порядке? Иди, я дождусь Самаэля и Люцифера». Кивнув, Он встал и, закрыв глаза, попытался почувствовать Вуайля. К счастью, Элизаздра дала ему достаточно сил, и он сразу же уловил его. Когда он переместился, оказался в пещере, подобно той, где был прикован он сам. «А ты быстро пришел в себя. Это впечатляет. Это означает, что я не ошибся в тебе». Астарот смотрел на него и еле сдерживался. «Что ж, может, теперь обсудим план действия?» «Ну уж нет. Для начала ты покажешь мне флакон с душой Келли». «И про это знаешь», — улыбнулся Вуайль. «Ты не мог придумать план, не продумав все до мелочей и не припася козырей». «Не понимаю, о чем ты?» «Да ладно. Давай на чистоту. С самого начала ты был против человечества, поэтому ты и начал искать тех, кто бы поддержал твою идею, а затем, найдя таких, начал потихоньку навязывать ее. И что-что, а навязывать ты мастер. Держу пари, половина из них до сих пор считают, что действовали исключительно самостоятельно. Ты начал творить раздор, а сам стоял в тени». «Конечно. Люцифера не надо было убеждать или уговаривать. Уж мы-то знаем, какого мнения он был с самого начала. Поэтому ты не стал говорить с ним, а начал подбирать ему сторонников. Но и здесь ты не действовал бескорыстно. Ведь ты надеялся, что у него получится, а затем ты надеялся украсть трон у него, а заодно выяснить, кто же способен предать. Но все же, если думать о чем-то хорошем, то не грех подумать и о неудачном исходе дела. Поэтому все это время ты стоял в тени. И тогда, когда Люцифера свергли, и все мы пали, ты остался подле отца. А что же теперь? Похожая сцена. Ты снова задумал переворот. Зачем? Люцифер — это зло. Без него мир станет лучше. Вот только не надо делать вид, что тебе есть дело до людей. К тому же ты прекрасно знаешь, пока есть добро, будет и зло. Это уравнивает мир. Стоит только одной части корабля затонуть, она тянет за собой вторую. Поэтому ты хочешь свергнуть Люцифера, потому как сам хочешь занять это место. Но и тут ты все продумал. Что, если не получится? На этот случай были сделаны те цепи, верно? Как духу неба тебе не положено убивать. Поэтому ты взял ее душу в залог того, что я буду слушаться. А еще, если не получится, ты намерен отправиться к отцу и рассказать ему очень длинную сказочку. Поэтому перестань играть со мной и покажи флакон». Вуайль был поражен, но все же вытянул перед собой руку, на которой начал появляться бутыль голубого цвета. «Ну вот, теперь ты видишь, душа ее в безопасности, а теперь...» «Ну уж нет. Ради тебя я больше и пальцем не пошевелю. Не играй со мной. Я ведь могу и разбить бутыль, и отправиться твоя возлюбленная в Тартарары. Тем более она вовсе не невинна, ведь она ведьма. Да к тому же связала свою судьбу с демоном. Она заведомо обречена гореть. Нет, не думаю, что ты что-то сделаешь». «Почему?» «Не успеешь». С этими словами Астарот начал атаковать Вуайля. Он был силен. В данный момент он был даже сильнее Астарота, но у него не было и половины той злости и жажды отомстить, как у него. Перед глазами стояли те дни, когда они были вместе, а затем, как сказав, что любит, она взялась за цепи. Осознание того, что, возможно, сегодня он видел ее последний раз, переполнили, и в Вуайля полетел очень мощный энергетический шар. Вуайль упал. «Сдавайся, все кончено», — сказал Астарот. «Ну уж нет, еще не все. Он исчез». Астарот знал, куда он направился. Сейчас он, скорее всего, подумал, что что-то пошло не так и решит избавиться от него. А, соответственно, пойдет к Элизаздре. Он пошел следом. И снова был в том самом подземелье. Элизандра лежала без сознания. Рядом Келли. Возле девушек стоял Люцифер. «Астарот, а мы только тебя и ждем», — улыбнулся он. Астарот обернулся. Вуайль был прижат к стене и, кажется, не мог пошевелиться. Недалеко от него стоял Самаэль. Видимо, то, что Вуайль недвижим, — это его рук дело. «Самаэль рассказал мне очень интересную историю. И, честно сказать, я расчувствовался. Единственное, что меня неприятно удивило, так это то, что ты, брат мой, встал на мою сторону не потому, что разделял мои идеи, а из-за нее», — Люцифер показал на Элизандру. «Ты был со мной, но продолжал искать ее и нашел, но вовсе не ту, а эту». Люцифер указал на Келли. Астарот опустил глаза. Он не знал, что может сделать Люцифер. «Да и это сейчас было неважно. Важно забрать ее душу и вернуть ее на место». «Ну, да ладно. Восстание против отца, запретная любовь и все такое. Думаю, я могу это понять. Но ты...» — он посмотрел на Вуайля. «Тебя я понять не могу. Сначала ты хотел с помощью других свергнуть отца. И как? Через предательство того, кому он доверял? Или Заздра и Астарот? Я и многие другие?» — он усмехнулся. «Возможно, ты думаешь, что ты все сделал по-умному, но это не так. Но об этом потом. Сейчас ты снова хочешь свергнуть, но не отца, а уже меня». Он почему-то рассмеялся. «Меня всегда смешит, когда происходит что-то подобное. Ты даже не удосужился поменять тактику. Предательство. Ты решил обхитрить меня». «Меня?» Он снова рассмеялся. «Сегодня прекрасный день. Давно я так не смеялся. Ну так и чего же ты хочешь? Встать на мое место? Править подземным миром?» «Если бы не я, ты бы никогда не осмелился сделать то, что сделал. Это благодаря мне ты хозяин преисподней». «Да-да, я уверен, ты именно так и думаешь. А главное, веришь в то, что думаешь. Вера — великая вещь. Ты, помнится, славился тем, что никогда не проигрываешь. Ну так вот, ты проиграл уже давно. И еще тогда, 5000 лет назад. И все твои козыри с того времени стали пустышками. Ведь я уже давно поменял масть». Он подошел и приложил руки к груди Элизандры, а затем дал ей силу. Открыв глаза и увидев, кто перед ней, она тут же впилась в его губы. Это удивило всех, кроме Астарота. Он лишь улыбнулся. «А теперь позвольте представить официально. Элизандра, моя третья жена». «И ты», — он посмотрел на Вуайля, — «ты разлучил нас на долгие 5000 лет. Этого я простить тебе не могу». Вуайль рассмеялся. «Что ж, поздравляю, вы разоблачили меня, лишили всех путей отступления. Однако забыли одну вещь. Душа этой девушки», — он посмотрел на тело, — «она все еще у меня». Самаэль и Астарот переглянулись. Самаэль отпустил руку, и Вуайль смог двигаться. Вытянув руку, он снова призвал флакон. Демон и ангел сделали шаг к Вуайлю. «Ци-ци-ци-ци. Не думаю, что это хорошая идея. Слышали поговорку? Бойся того, кому нечего терять. Раз мне терять нечего, я способен на многое», — он улыбнулся. «Чего ты хочешь?» — спросил Люцифер. «Хочу, чтобы все, что произошло сегодня, прошло бесследно. Я отдам вам душу, а вы сделаете вид, будто ничего не случилось». «Ты спятил, если думаешь, что я позволю это», — сказал Астарот. «Ты что, не слышал, что я сказал? Сейчас я держу в руках самое дорогое для тебя. Или нет?» Он сделал вид, будто собирается уронить флакон. И парни сделали еще шаг. «Ладно, — сказал Люцифер. «На самом деле будет жалко потерять такого, как ты. Кто же меня развлекать будет? Только, надеюсь, в следующий раз ты будешь поизобретательней». «Не сомневайся», — сказал Вуайль. «Эй, Ромео, держи». Вуайль кинул флакон. Астарот приготовился поймать, но тут произошло невероятное, отчего ноги его подкосились. Флакон не долетел. Он буквально разлетелся на мелкие кусочки в воздухе. «Что? Что это было?» — шептал Астарот. Самоэль пустил в Вуайле энергетический шар, но Вуайль успел исчезнуть. «Это не может вот так закончиться. Должно быть что-то еще. Не может быть, чтобы это был конец. Нет!» Демон осел на землю и запустил дрожащие пальцы в волосы. «Люцифер!» — позвал Астарот. «Убей меня!» «Ты спятил?» — спросил ошарашенный Люцифер. «Я все равно не буду жить, поэтому...» «Стоп!» — сказала Элизаздра. «Подумайте, если бы она ушла, она бы появилась здесь, ведь ее должен был переправить Самоэль, разве нет?» Самоэль поднял голову и кивнул. Он не мог сейчас говорить. Боль сжигала его изнутри. «Вы что, не понимаете? Она же ведьма!» «Точно!» — Самоэль обрел дар речи. «Она из Салемских». «Ну, если это так, то я точно смогу помочь», — улыбнулся Люцифер. «Правда? И ты сделаешь это? Сможешь вернуть ее?» — спросила Астарот. «Она пожертвовала собой ради тебя. Думаю, никто не имеет права стоять у вас на пути. Даже такая великая дама, как смерть». «Тогда идем. Я готов. Что надо делать?» «Во-первых, перенесите девушку в более благоприятное место. Пусть она очнется вместе получше. Во-вторых, души таких, как она, хранятся в особом месте, без обид. Но туда никто, кроме меня, не должен заходить. Так что придется тебе доверить ее мне. И, наконец, в-третьих, никогда больше не проси меня о чем-то подобном». Взяв Элизаздру за руку, он исчез в пламени. Астарот, взяв Келли на руки, перенес в очень красивое место, где часто бывал сам. Уложив ее на мягкий ковер из травы, он сел рядом. Самоэль последовал за ним. Они не говорили ни слова, просто молча ждали. Каждый из них думал о том, что будет дальше, и каждый пытался избегать мысли о том, что будет, если что-то пойдет не так. Уже прошло достаточно много времени, и начало темнеть, когда, наконец, Люцифер и Элизаздра вернулись. «Что так долго?» — спросил Астарот. «Что такое? Не получилось? Что-то не так?» — спросил Самоэль, увидев лицо Элизаздры. «Получилось. Но есть одно «но», — сказала она. «О чем ты?» «Она не просто умерла, она отказалась от жизни. Получается, по земным законам она самоубийца». «Что?» — спросил Самоэль. «Но она сделала это ради вас. Это самопожертвование, и душа ее по определению должна попасть в рай». «Это означает...» — начал догадываться Астарот. «Тебе не обойтись без помощи отца. Лишь он решает, когда забирать жизнь и когда ее давать. Поэтому...» «Она у тебя?» — спросил Астарот. Люцифер, кивнув, достал флакон, который был похож на тот, что был у Вуайля. «Душу ты можешь вернуть в тело, но оживить ее сможет только он», — сказала Элизаздра. «Спасибо», — кивнул Астарот. «Спаси ее», — сказала она. «Спаси и больше не отпускай». Он кивнул. Элизаздра и Люцифер снова исчезли. Астарот посмотрел на Самоэля и протянул ему флакон. «Что это? Ты сдаешься? Отдаешь ее мне?» — спросил Самоэль. «Только ты сможешь вернуть ее. Ты и...» Он замолчал. 5000 лет он не называл его отцом. И сейчас это было странно. Он чувствовал вину и считал, что больше не имеет права его так называть. «Нет», — сказал Самоэль, — «это должен сделать ты, но...» «Она выбрала тебя. Любовь ее так сильна, что она, не задумываясь, отдала свою жизнь за тебя. Думаю, поэтому сделать это должен именно ты. Не думаю, что он услышит. Или даже просто захочет услышать. Я ведь думаю, он ждет этого. Всегда ждал. Ведь ты его сын. Он услышит. Самаэль посмотрел на тело девушки. Спаси ее. Ты должен. С этими словами он исчез. Астарот подошел к девушке, открыл флакон и смотрел на то, как прозрачная дымка обволокла ее тело, а затем вошла ей в грудь. Он подошел, прижал ее к груди и, закрыв глаза, подумал: «Отец». На этих словах из глаз покатились слезы. Как же давно он не называл его отцом. Он забыл, какое умиротворение получал всякий раз, когда называл его так. Сейчас он снова молился и просил прощения. Он умолял вернуть ее. Темнота и пустота. И ничего больше. Но вот Кейли наконец увидела свет. Что это? Последний путь? Это тот самый знаменитый свет в конце тоннеля? Подумала она. Но тут услышала голос. Это был голос Астарота. «Вернись, вернись ко мне, умоляю. Я не смогу, просто не смогу без тебя. Ты нужна мне, нужна. Я люблю тебя». Она открыла глаза и слабо улыбнулась. Его объятия, его запах и его слезы на ее лице. «Она была права», — услышал он слабый голос. И тут же, открыв глаза, посмотрел на ту, что сжимал в своих объятиях. Их взгляды встретились. И это было совсем не больно. Астарот снова обнял ее. «Ты меня сейчас снова убьешь». «Спасибо. Спасибо, что вернулась ко мне», — сказал он. «Теперь я никогда тебя не отпущу и буду крепко держать твою руку», — сказала Келли. Он наклонился и накрыл ее губы нежным поцелуем, зная, что неважно, сколько пройдет времени, 5 лет, 5 веков или даже вечность, он больше не отпустит ее.